Неверная красавица. Откуда мы пришли, куда свой путь вершим, в чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим, как много чистых душ под колесом лазурным, сгорает в пепел, в прах. А где, скажите, дым? Румер. Вставай, свой камень в чашу тьмы, рассвет уже метнул, и звезд на небе нет. Гляди. Восходный ловчий полонил в селок лучей дворцовый минарет. Неверный призрак утра в небе гас, когда во сне я внял призывный глаз. В хубуб, друзья, пусть бьет вино ключом, пока ключ жизни не иссяк для вас. А лишь пропел петух перед крыльцом, народ кричал: «Откройте ж двери в дом, где суждено так мало нам пробыть и не вернуться никогда потом». И вновь желанье будет Новый год, меня же тишина полей зовет, где дышит Иисус, где на ветвях длань Моисея белая цветет. Где розы пышные твои, Ирам, где кубок Джемшида, кто скажет нам? А в груздях яхонт все еще горит, и все цветут сады по берегам. Умолк Давид, а розе соловей на пихлеви священным кличет: «Пей! Налей вино, пурпурное вино, оно ланиты делает аллей. Налей вино, и в пламя вешних дней брось зимний покаянный плащ скорей. Уж птица время крылья подняла, а ведь лететь, увы, недолго ей». 100 свежих роз приносит утро в сад. Одной вчерашней не вернуть назад. И первый летний месяц, месяц роз, вас унесет Джемшид и Кейкабад. Пусть и несет, что нам за дело, друг, что факел жизни Джемшида потух. Пускай зовут Рустем с Зарабом в бой. А хотим тай к столу, но ты будь глух. Пойдем бродить там, где цветет парей, на рубеже пустыни и полей, где все равно султан ты или раб, и Махмуда на троне пожалей. Стихи в тени деревьев, в знойный май, кувшин вина и хлеба каравай, и ты в пустыне с песней на устах. О, для меня пустыня — это рай. Одних манит удел владык земли, других же рай, мерцающий вдали. Держи, что есть, о барышах забудь, и дальним барабанам не внемли. Ты слышал, роза говорит: «Мой брат, гляди, смеясь я лью свой аромат. Ты шелковый шнурок с моей мошны сорви и золотом осыпь весь сад». Твои надежды гибнут, человек, или расцветают, и тогда, как снег, упавший на песчаный лик пустынь, сверкнув на миг, уносится навек. И кто собрал золотые зерна в дом, и кто по ветру их пустил дождем, равно покоятся в сырой земле и дорожат своим могильным сном. Всей караван-сарай, где на часах череда ночей и дней стоит в вратах, на краткий срок, отмеченный судьбой, свой пышный въезд свершал за шахом шах. И льву, и ящерице вход открыт в тот зал, где древле пировал Джемшид, а в бахрома курган степной осел копытом бьет, но старый ловчий спит. Скажи, где розы цвет еще так ал, как там, где кесарь кровью истекал, а гиацинт в саду, быть может, он с чела кого-то чудного упал. Трава, чьей зеленью окаймлена, губа ручья, о, как она нежна! Не мни ее, кто знает, из каких когда-то нежных губ растет она. О, утопи вино в своих волнах! О прошлом грусть и пред грядущим страх, ведь завтра, может быть, утонем мы в бесчисленных умчавшихся веках. Ах, сколько милых нам друзей, какой Прекрасный урожай, о время твой! Уж осушили кубок свой до дна и улеглись безмолвно на покой. И мы, которые на смену им с весной пришли, и за столом шумим, и мы должны под сень могил сойти, чтоб для других могилой стать самим. Ах, будем жить, изгоним грусть с лица, пока к нам смерть не выслала гонца. Став прахом, в прахе будем мы лежать, без песни, без вина и без конца. Тем, кто сегодняшним лишь днем живут, и тем, кто завтра с нетерпением ждут, страж с башни тьмы равно кричит: «Глупцы, вам воздаяния нет ни там, ни тут». Все мудрецы, которые в веках так тонко спорили о двух мирах, как лжепророки свергнутые, их речь развеял ветр, уста засыпал прах. Сбрось, как старик Хаям, раздумий гнет. Одно лишь истина, что жизнь течет. Все остальное — ложь, пустая ложь. Цветок отцветший вновь не расцветет. И я когда-то к магам и святым ходил, познанье жажды утомим, им внимал, но уходил всегда через ту же дверь, как и являлся к ним. Своей рукой я помогал труду, сажал и холил мудрости гряду. И вот вся жатва, собранная мной, я, как вода, пришел, как ветер уйду. Я, как вода, все мир притек, не зная ни для чего, ни из какого края, и из него, как ветер через степь, теперь несусь, куда не понимая. Что, не спросясь, примчало нас сюда, и, не спросясь, уносит нас куда? Чтоб память об обиде этой смыть, вино, друзья, пусть льется, как вода. С земли я за черту небесных тел вознесся и на трон Сатурна сел. Распутал много я узлов в пути, лишь твоего не смог людской удел. Ах, дверь была закрыта на замок, и сквозь завесу видеть я не мог. Послышалась мне речь про «я и ты», но через миг настал молчанью срок. И к небу я воззвал, где факел тот, при свете коего судьба ведет своих детей, блуждающих во тьме. Чутье слепое, — молвил небо свод. Тогда прильнул устами к чаше я, дабы познать источник бытия. И мне уста ее шепнули: «Пей, пока ты жив, жизнь коротка твоя». И мнится глиняный сосуд давно, когда-то жил, лобзал и пил вино, а ныне поцелуя не доить, лишь принимать устам его дано. Раз к гончару привел меня досуг. Он глину влажную месил, и вдруг из недр ее чуть внятную мольбу услышал я: «О, осторожней, друг! Налей вина, пусть времени поток все убегает из-под наших ног. День нынешний да будет сладок нам. Вчерашний умер, завтрашний далек». В пустыне хаоса на миг прильнуть к колодцу жизни нам дано. А чуть зашла звезда, уж караван спешит к заре небытия. Готовьтесь в путь. Разумно ли тратить столько дум и слов, чтоб с тайны мира приподнять покров? Не лучше ли пить румяных гроздей сок, чем жаждать горьких или пустых плодов? Немало лет прошло с тех пор, друзья, как новым браком сочетался я. Бесплодный ум от ложа я прогнал, и дочь лозы теперь жена моя. Как есть или нет, так вверх и вниз равно. Определять умею я давно. Однако изо всех наук в одной я был глубок — в науке пить вино. Под вечер я сидел в хабубе. Вдруг передо мной явился райский дух. Он на плече сосуд из глины нес и молвил мне: «Испей вина, мой друг». преднепреложной логикой вина, все 72 секты — ложь одна. И власть ему, алхимику небес, медь жизни в злато притворять дана. Вино — непобедимый грозный шах. Он с заколдованным мечом в руках. Скорбей и страхов черную орду преследует и повергает в прах. Эх, предоставь раздоры мудрецам, с собой в Хубуб зовет тебя Хайям, там, возлежа за кубком, ты над тем, что над тобой смеется, смейся сам. Что мир наш в совокупности своей, как не игра магических теней. Над сценой солнце, как фонарь горит, и люди-призраки скользят по ней. Ты пьешь вино, устал, обзаешь ты, а завтра ждет их царство пустоты. Ты сам ничто за жизненной чертой, такое же ничто и до черты. Пока средь роз с тобою мы сидим, пей гроздий сок, когда же Серафим тебе темней напиток поднесет, прими его, душой неколебим. Нас на доске ночей и дней вперед и в стороны, как пешки, рок ведет, порою вместе сталкивает, бьет и друг за другом в ящик вновь кладет. Куда игрок направит мяч, туда летит он безо всяких нет и льда. Куда наш путь, об этом знает тот, и только тот, кто бросил нас сюда. За знаком знак чертит бессмертный рок перстом своим, и ни одну из строк его не умолишь ты зачеркнуть, не смоет буквы слез твоих поток. И кубка опрокинутого свод, под коим смертный, сгорбившись, живет, не призывай, бессильный, как и мы, свершает он свой вечный оборот. Последнего из нас дал первый ком, последней жатвы семя было в нем. Что написал творенье первый день, прочтется вслух последним, с судным днем. Водушевленный глиняный комок, что мне в жилище предназначил рог, вросла лоза, когда небесный конь созвездие на хребте своем увлек. Я с нею связан телом и душой. Что ж, может быть, металл ничтожный мой даст ключ к вратам, пред коими ханжа, вотще твой жалкий раздается вой. Любовью ли свет истины гореть меня заставит, гневом ли узреть? Хоть луч его я поспешу в Хубуб и не пойду искать его в мечеть. У ты, на тяжкий путь мой искони, поставивший силки и западни, когда паду в сеть рокового зла, мне в грех мое падение не вмени. У ты, кем змей был в райский сад введен, и человек из праха сотворен, что на челе у нас клеймо греха, ты нам прости и нами будь прощен. Когда голодный Рамазан, как тать, под кровом тьмы собрался убегать, я в мастерской у гончара стоял, кругом сосудов глиняная рать. Одни из них какой-то странный бред произносили вслух, другие — нет. И вот один воскликнул: «Кто гончар и кто сосуд? Отдайте мне ответ». Другой сказал: «Возможно ли, чтоб он, которым я из глины сотворен, меня искусно создал для того, чтоб снова в глину был я превращен?» И третий молвил: «Отрок бережет бокал, даривший хмель. Ужель тот, кто сам любовно вылепил сосуд, его потом со злобой разобьет?» Вдруг чей-то стон раздался: «Вам смешна моих краев неровных кривизна? Рукой дрожащей, может быть, лепил меня гончар, моя ли в том вина?» Один сказал: «Упорно говорят, что тех из нас, кто не удался, в ад столкнет гончар. Пустое, верьте в то, что добрый он, и все пойдет на лад». Другой шепнул, издав протяжный вздох: «От долгого забвения я засох, а лишь сок родимых лоз в себя вобрав, я б вновь ожить и сил набраться мог. И вдруг луна молодая на собранье сосудов пролила свое сиянье, и крик поднялся: «Слышите, друзья, в руках привратника ключей брецанье!» Когда забудусь я последним сном, мои останки ты омой вином, и в саване из листьев пьяных лоз меня в саду похорони родном. Из-под земли мой пепел гробовой захватит в плен благоуханный свой прохожего, который через сад пройдет в мечеть с поникшей головой. Мои кумиры, ваша в том вина, что жизнь моя навек посрамлена. В стакане имя доброе мое, а честь моя за песню продана. Не раз Хаям неслись твои мечты к раскаянью, но был ли трезвым ты? И вновь твой покаянный плащ рвала весна, несущая цветы. Хоть надо мной ты учнил грабеж, злой хмель почистив честь и плащ, я все ж дивлюсь тому, кто продает вино. Ценней вина едва ли что найдешь. С увядшей розою весна уйдет, и старость книгу юности замкнет, а соловей, который пел в ветвях, откуда и куда его полет? Любовь моя, когда бы рок вручил нам этот мир, который так уныл, его в куски разбили б мы и вновь слепили б так, чтоб стал он сердцу мил. Как много раз твой рост и твой ущерб еще увижу, милый лунный серп. Но час придет, и будешь ты вообще меня искать под сенью этих верб. Когда соки для благостных услуг ты в сад войдешь и вступишь в светлый круг, гостей веселых в память обо мне ты опрокинь пустую чашу, друг. Румер.